«Это великое счастье», — прочитал Бой с небольшой помощью своей учительницы. «Ты согласен с этим?» — спросила Флора. Бой с изумлением уставился на нее поверх книги. «Ты хочешь сказать?» — тихо начал он. «Я хочу сказать, что мы будем счастливы. Я думаю, перед самым началом зимнего семестра». «Флора, это же чудесно! И какие же это будут замечательные дети! С твоим умом и твоей красотой!» — подумала Флора. — Да еще ты их будешь учить. Они же станут настоящими учеными. Флора, ты сделала меня самой счастливой белой мышью на свете. А ты, — нежно ответила Флора, — сделал меня самой счастливой школьной мышью.